Часть четвертая. Сражение за будущее. Глава 18. Эх, красиво тут. Тихо, спокойно. Расслабленно протянул Олит, растянувшись на пледе, расстеленном почти у самой воды. Я только хмыкнула, бросив быстрый взгляд на него, потом посмотрела на сидящую в сторонке притихшую горданку и снова повернулась к морю. Да, прав, Оли. Тут так поразительно красиво, что даже дух захватывает. А когда смотришь на все это сверху, сидя на спине дракона, окружающий пейзаж кажется по-настоящему захватывающим. И я б с радостью сейчас полетала, но не хотела оставлять Олита с Анеморой одних. Они хоть и пытались найти общий язык, но особых сдвигов в их общении все равно не наблюдалось. Честно говоря, я не хотела тащить ее с собой на поверхность, но на этом настоял сам юный принц. Он даже спросил разрешения у князя, а когда тот ответил согласием, неугомонный Оли сам отправился уговаривать Дженнита, ведь Мора именно этому Имори дала клятву слушаться беспрекословно, потому без его позволения шагу ступить не могла. Прошлым вечером мои драконы приняли экспериментальный препарат, созданный Аргаилом. И сейчас как раз проверяли, как именно он на них подействовал. Вышли на поверхность людьми, провели под лучами Селимы примерно час, а теперь по одному пробовали пройти оборот, немного полетать, а после снова вернуться к человеческой форме. Расположились они недалеко от нас, под прикрытием большой скалы, так, чтобы мы их не видели, но они могли держать нас в поле зрения. Оля уже успел пару раз искупаться в море. Меня тоже звал, но я пока не могла позволить себе такой роскоши. Сидела, поглядывала на воду, на Анемору с принцем, но мыслями была полностью сосредоточена на своих драконах. Я чувствовала момент оборота каждого из них, ощущала и отголоски их более обострившиеся эмоции, а попутно училась закрываться от этого. На самом деле я тоже тренировалась чувствовать их, и уже могла похвастаться, что за мгновение могу переключиться на любого из членов своей команды. Связаться мысленно с кем-то одним или со всеми сразу. Но куда большим прорывом лично для меня стал навык отрешаться от них. На уровне энергии это выглядело так, будто на каждой из 10 туннелей, обозначающих связи, опускалась массивная металлическая дверь. Срабатывал этот прием идеально, но я все равно старалась им не злоупотреблять. «Эли, а...» — начал Олит, отвлекая меня от собственных мыслей. «Что?» Я уже по тону поняла, чего именно он хочет, и не ошиблась. «А можно я немного полетаю на ком-нибудь из них?» С легкой провокационной улыбкой спросил принц. «Самую малость. Меня ведь скоро заберут, а я тут так толком ничего и не видел». Я только ухмыльнулась, отвела взгляд в сторону моря и мысленно потянулась к Вельмиру. Как ни странно, но из всех 10 своих новых подопечных именно этому дракону я доверяла больше всего. И пусть наше с ним знакомство началось не самым приятным образом, теперь между нами изменилось слишком многое. В конце концов, если бы не его дурной характер, я вообще вряд ли когда-то смогла бы стать той, кого называли хозяйка неба. Вэл согласился, даже меня не дослушав. И почти сразу со мной связался Дженнит, и спросив разрешения покатать свою Мору. Я не стала отказывать, и даже наоборот похвалила его за такую инициативу. Но вот сама горданка поначалу попыталась отвертеться. Увы, в ее случае слова «нет» уже мало что значило. На своего зеленого дракона она влезла с большим трудом. Ее руки дрожали, лицо казалось поразительно бледным, а в глазах застыл ужас. «Я же свалюсь», — говорила она себе под нос, на что Джен только фыркал и терпеливо ждал, когда же она усядется. В итоге крылатые со своими пассажирами все таки поднялись в воздух, сделали кружок надо мной, а потом улетели куда-то дальше. Без них стало тихо и даже как-то немного грустно. И будто почувствовав мое настроение, рядом почти сразу спикировал крупный черный дракон — Аргаил. Бесцеремонно подойдя ближе, он присел на камни, а потом и вовсе уложил мне на колени свою большую голову. Намек тут был более чем прозрачен, потому я только улыбнулась, опустила руки на его шею и провела по ней пальцами. Тот замурчал, как огромный кот, и блаженно прикрыл глаза. Диар прибыл. Услышал я в своей голове его расслабленный голос. Картера Асмодей доложили. Сейчас доставят его сюда. Думаю, он пришел за Олитом, ответила, продолжая гладить Арго по голове. Увы, как ни старалась скрыть своих мгновенно вспыхнувших эмоций, так ничего у меня не вышло. Аргаил не только слышал все, что я думаю, но и прекрасно меня чувствовал. От него вообще было бесполезно что-либо скрывать. «Они уже подлетают», — ответил князь с легкой задумчивостью. Потом тяжело вздохнул, поднялся и, мгновенно взмыв воздух, почти сразу погрузился в море в каком-то десятке метров от меня. Секунды проходили, складывались в минуты, а Арго все не появлялся. Я уже собралась прыгать за ним, решив, что он там тонет, когда над водой показалась его темноволосая голова. «Ты меня напугал!» — крикнула, когда тот подплыл чуть ближе. «Прости», — ответил князь, медленно выходя из воды. «Но мне приятно, что ты за меня переживаешь». «Как же иначе, Арго?» — спросила, поймав его взгляд. Я поднялась к нему навстречу как раз в тот момент, когда он почти уже вышел из воды. Конечно, одежды на нем не было и быть не могло. Его светлые штаны вместе с остальными вещами лежали рядом с моим пледом, потому как раздевался князь тоже здесь. Он хотел попробовать, как будет получаться оборот в воде. Так что голова князя я уже сегодня лицезрела, а вместе с ним еще 10 обнаженных мужчин. Но тут было не до смущений, потому что в тот момент куда сильнее меня беспокоило, как они пройдут первый оборот после приема препарата. А вот Мора залилась краской так, что цвет ее лица стал напоминать вареного краба. Правда, смотрела горданка при этом только на Дженнита и ни на кого другого. Кажется, она сама упоминала о предсказании, где говорила, что она сможет почувствовать свободу только рядом с зеленым драконом. И вот тут интересная шутка судьбы. Дракон есть, но свободы Анимора лишена начисто. Хотя значение этого слова каждый понимает по-своему. «Подай мне, пожалуйста, брюки», — попросил Аргаил, остановившись у самой кромки воды. «Диар, конечно, лишен глупых предрассудков, но встречать наследного принца Империи без штанов мне не позволяет воспитание». После этой фразы я не смогла сдержать улыбку. Вот кто-кто, а Арго даже без одежды умудрялся выглядеть достойно и представительно. Невольно я окинула его оценивающим взглядом и все же потянулась за искомым предметом одежды. Но уже когда протягивала брюки Арго, повернула голову и увидела Диара. Тот ловко соскочил со спины Картера и теперь как-то неуверенно двигался в нашем направлении. «Ревность», — хмыкнул Аргаил, натягивая одежду. «Горячее чувство. Оно способно затмить разум любому. Даже интересно посмотреть на нашего кронпринца в бешенстве. Подыграешь?» И пока я соображала, князь шагнул ближе, поймал мой взгляд, и в тот же момент наши губы соприкоснулись. Легко, невесомо, всего на какое-то мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы кое у кого попросту отключились все сдерживающие механизмы. И этим кем-то оказался Ди. Я отпрянула от князя и в каком-то немом оцепенении прикрыла ладонью рот. А вот Диар, замерший в двух шагах от нас, дышал особенно тяжело. Крепко сжимал побелевшие напряженные кулаки и смотрел почему-то вниз на камни. «Арго, зачем?» «Не спросил, прорычал Ди». «Зачем, мать твою?» выкрикнул, едва сдерживая себя в руках. «Ты же знаешь, что она для меня значит!» «Ты удивишься, Диар?» — чуть иронично бросил князь. «Но у меня были свои цели». «Какие к демонам цели?» — не мог успокоиться Ди. На меня же при этом и вовсе не смотрел. Но я чувствовала, что он вот-вот сорвется, а учитывая масштабы его магии, Арго после этого может уже не выжить, как и половина этого полуострова. Поэтому в данных обстоятельствах я могла сделать только одно. «Ди», — позвала тихо, но он услышал. Поймал мой взгляд, медленно выдохнул и вдруг сам протянул мне руку. Я приняла ее, не раздумывая. Сама сделала шаг навстречу и прижалась к нему всем телом. В тот же момент его ладонь легла на мою талию, он обхватил меня так крепко, будто боялся, что убегу. «Моя Элли», — едва слышно прошептал принц, но при этом продолжал сверлить внимательным взглядом князя. «Мой Диар», — пронеслось в мыслях, но вслух я не сказала ничего. Просто стояла рядом с ним, млела в его объятиях и чувствовала себя небывало правильно. Будто была рождена именно для этого, чтобы вот так прижиматься к этому сильному, вспыльчивому мужчине, чтобы быть этаким странным стабилизатором его нервного напряжения. Диар все же отвернулся от Аргаила и, кажется, мгновенно забыл о его присутствии. Обнял меня обеими руками, прижался губами к моему виску и мягко погладил по волосам. Я же просто таяла, ощущая его тепло, его запах, чувствуя дыхание. А он успокаивался, и всего спустя какую-то минуту снова был собран и уравновешен. «Ты спрашивал, зачем?» — напомнил уже полностью одетый князь. Услышав его голос, с резким порывом ворвавшийся в нашу тихую идиллию, мы будто снова вернулись в реальность. Я вздрогнула и попыталась отпрянуть, высвободиться из объятий, но Ди меня не отпустил. Позволил лишь развернуться лицом к Аргаилу и крепко прижал спиной к своей груди. «Так вот, Диар, именно за этим», — с легкой улыбкой бросил Арго, «чтобы подтолкнуть вас друг к другу. Но вообще я рассчитывал, что ты посчитаешь виноватой Элиру, и тогда бы мы получили обратный вариант той самой ситуации, из-за которой произошла ваша размолвка. Вот только ты оказался умнее. Сумел определить истинного инициатора и не стал рубить с плеча». Позади нас послышался громкий шелест крыльев, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кого там увижу. Итак, ясно. 8 драконов. Ярко-красный Алмит, Сигур на пару тонов темнее, темно-бордовый Дорил, синий Симирт, серебристые гиганты Атис и Мирис, черный Гармит и белоснежный Танис, самые младшие из всей команды. Они почувствовали всплеск моих эмоций и тут же явились проверить, все ли у меня в порядке. «Беспокоиться не о чем», — довольным тоном заявил князь, глядя на них поверх моей головы. «Разрешите представить, его высочество Диар Ренорский, кронпринц Семирской империи». «Какого демона он стоит так близко к Элире?» — прозвучал в голове первый голос, принадлежавший Танису. «Пусть отойдет», — вторил ему Дорил. «Элли, если он тебя держит, ты только скажи», — решительно заявил Алмит. «Пришлось мне срочно брать ситуацию в свои руки, вот только как правильно объяснить ребятам происходящее, я не знала». «Отпусти», — попросила, предприняв очередную попытку освободиться из объятий. И, к счастью, в этот раз Ди все же послушался. Объятия ослабли, и я, наконец, смогла сделать шаг в сторону. Но, боги, как же не хотелось от него отходить. «Ребята, это мой... друг», — проговорила, указав рукой на Диара. «Он старший брат Олита». После этих слов я ощутила волну одобрения, исходящую от драконов, на уровне энергии. Вот только странно получалось. Статус принца их ни капли не впечатлил, а его дружбу со мной и родство с Оли они приняли положительно. «Диар», — снова обратился к нему князь, — «скажи, когда планируется первая битва в вашей войне? Вы ведь пока только отступали?» «Завтра», — ответил он, посмотрев на меня с грустью. «Потому я здесь ненадолго. Мне придется забрать Олита». «Почему?» Уточнил Арго, хотя мне тоже не были понятны причины. Ведь при данных обстоятельствах юному принцу оказалось бы куда безопаснее остаться здесь, чем возвращаться в империю. Боюсь, если все обернется для нас не лучшим образом, его способности окажутся необходимы для защиты страны. Может, мне показалось, но в голосе Диара слышалась вина. Он не хотел больше втягивать Оли во все это, но когда вокруг идет война, выбирать не приходится. «Все настолько плохо?» — осторожно поинтересовался князь. На этот вопрос Ди предпочел не отвечать, но его молчание оказалось куда красноречивее любых слов. Хотя мне ведь изначально было известно, что в нынешнем противостоянии у Империи мало шансов. Именно поэтому мы и отправились в эту экспедицию, хотели найти способ договориться с драконами. «Арго», — обратилась к князю, решительно расправив плечи. «Я понимаю, что с момента установки связи прошло совсем мало времени, но ты говорил, что готов отпустить нас». Мой неозвученный вопрос повис в воздухе. Вот только князь не спешил отвечать, будто уже знал, что сейчас произойдет, словно ждал именно этого момента. Потому вместо того, чтобы огласить мне свое решение, повернулся к Диару. Я тоже посмотрела на принца и снова не смогла сдержать улыбки. Ди оказался настолько ошарашен, что и не передать. Смотрел на меня, на князя, потом снова на меня и почему-то с каждым мгновением все сильнее бледнел. Я чувствовала, как нарастает его напряжение, как холодеет взгляд его зеленых глаз, как тухнут в них синие искры. И не могла понять, почему он так реагирует. Мне казалось, что его обрадует известие о моем успехе. «Диар, связь, о которой говорит Элира, не имеет отношения к тому, о чем ты подумал». С легкой улыбкой заметил Арго. Мне же вообще начало казаться, что ему нравится наблюдать за тем, как в Ди бушуют эмоции. Принца же просто корёжило, несмотря на то, что он очень старался сохранять спокойствие. «И что же означает сия фраза?» Медленно и отрывисто выговорил Диар, и только теперь повернулся ко мне. Боги, как же он был взвинчен! Его колючий взгляд обжигал, но в нем все равно теплилась странная надежда, что сделанные им выводы неверны. И только теперь я осознала, что он просто меня неправильно понял. «У меня есть команда», — проговорила, глядя ему в глаза. 10 драконов. Между нами установлена связь, благодаря которой мы чувствуем друг друга». «Лира стала хозяйкой неба», — подвел итог Аргаил. Все так же, глядя на Диара, он переплел руки перед грудью и снова повернулся ко мне. «Я даю тебе свое позволение покинуть полуостров», — заявил серьезным тоном. «Но через 2 недели вы должны сюда вернуться». «Спасибо, Арго!» — воскликнула, едва сдерживая желание кинуться к нему на шею. «Боюсь, если бы я это сделала, реакция Диара могла оказаться совершенно неожиданной». Но князь и так понял всю гамму моих эмоций и принял эту волну благодарности с улыбкой. 10 драконов? Странно охрипшим голосом переспросил Ди. Да, подтвердила, улыбнувшись. Но, наверное, придется всех вести через портал. Он кивнул, быстро взглянул в сторону чешуйчатых и медленно выдохнул. Это в корне меняет расстановку сил, добавил, стараясь осмыслить такой поворот событий. Судя по всему, интригана Арго было в рукавах еще много козырей, которые он мастерски умел выкладывать в самый нужный момент. Пока Диар пребывал в легком смятении, князь отвел его в сторону, явно желая поговорить наедине. Думаю, у него тоже были свои условия в предстоящем сотрудничестве, обсудить которые следовало в самое ближайшее время. И это неудивительно. Ведь фактически такой шаг со стороны Аргаила являлся очень значимым и для Имари, и для Империи. К тому же, учитывая тот факт, что вскоре представители его народа смогут выходить на поверхность, помощь в обустройстве территории будет для них не лишней. «Элли, так значит, мы отправимся в Империю?» — спросил подобравшийся ко мне белый Танис. Я коснулась рукой его затылка, погладила пальцами шею и медленно кивнула. «Да», — проговорила, повернувшись к своим ребятам. «Поэтому давайте попробуем проиграть основные моменты нападения и обороны. Увы, времени у нас почти не осталось, а сделать предстоит очень много».